Глава 50. Я спал неплохо, но все же проснулся несколько не в себе. Это я объяснил тем, что пробудился до полудня, хотя Айви и не теребил меня. Я даже подумал, не воспрял ли покойник, но, заглянув к нему, не увидел никаких признаков. Но чего я, собственно, ждал? Спит покойник или бодрствует, все равно. Человеческой жизни не хватит, чтобы заметить изменения в его внешности. Скользкий и Айви вели себя необычно тихо. Словно чувствовали, что я собираюсь выставить их вон. У меня было соображение, куда их можно поселить, но я сильно сомневался, что миссис Карденлос поверит моим утверждениям о благонадежности этих жильцов, будь она проклята. Но чудо из чудес. Плеймит выступил с предложением, и вскоре мои старые собратья по оружию получили работу с испытательным сроком и жилье на тех же условиях. Волшебство. Я снова оказался в собственном доме наедине с самим собой. Оставались, правда, покойник и попка-дурак. Гнусная птичка успела спрятаться до того, как Айви попытался ее изловить и унести с собой. Моя попытка сделать ему царский подарок оказалась безрезультатной. Возможно, скоро вернется Дин. Во всяком случае, во мне теплилась слабая надежда. Настало время подумать о Чес. Я обсудил это с Элеонорой. Она не возражала. Я написал письмо и подрядил соседского мальчишку доставить его Честити. Этот бандит настоял на дополнительном вознаграждении за то, что придется приближаться к дому чародея. Инструктируя маленького наемника, я внимательно осматривал улицу. Мне не удалось заметить никого, кто хотя бы отдаленно интересовался жилищем Гаррета. Даже соседи и те сегодня обошли меня вниманием. Тем не менее, я почему-то испытывал беспокойство. Вначале я поругался с попкой-дураком и довел его до белого коленя. Затем пообщался с Элеонорой. Меня одолевала скука. Что говорить, мой круг общения воистину не широк. Он состоит из говорящей птицы, картины и типа, который не только спит неделями и мертв уже несколько столетий, но даже не покидал дома за все время знакомства со мной. Мои друзья правы. Так больше жить нельзя. Раздался стук в дверь. Я бы проигнорировал его, если бы не ждал ответа от Чес. Прежде чем открыть, я заглянул в глазок. Это оказался мой посыльный, и в руке он держал письмо. Я открыл дверь, отвалил ему дополнительные чаевые и, осмотрев еще разок улицу, не обнаружил ничего подозрительного. Хорошо. Усевшись за письменный стол, я прочитал послание и поделился новостями с Элеонорой. «Чес сообщает, что зайдет за мной. Как ты к этому относишься?» «Отчаянная ведьмочка, да?» После паузы я продолжил. «Хорошо, хорошо. Не будем называть ее ведьмой. Скажем так, она не придерживается традиционной роли, закрепленной за женщиной. Она и дальше думает вести себя нетрадиционно. Собирается отвезти меня в местечко, которое ей очень нравится, и даже притащит с собой папочку». Вся моя болтовня была пустым жеманством. Элеонора не более чем бестелесный дух и не может посылать мне эту издевательскую ухмылку. Мне не очень улыбалась встреча с папашей, входящим в двадцатку наиболее могущественных чародеев нашей части мира. Оставалось надеяться, что он не принадлежит к числу родителей ретроградов. Я с трудом общаюсь с людьми, которые с пеной у рта бросаются на защиту фундаментальных моральных ценностей. Новый взрыв смеха с картины. Она говорит, что папа хочет задать несколько вопросов о Мэгги Джен и Грэнже Кливере. Все верно. Но я бы меньше беспокоился, если бы Чес сказала, что папа дымится от возмущения из-за моих отношений с дочерью. Поздно Гаррет дергаться и верещать. Элеонора напомнила, что передо мной открывается прекрасная возможность установить контакт с богатыми и могущественными. Правильно, девочка. Ты знаешь, как я ценю связи с громко прославленными богатеями. Это как раз то, к чему я никогда не стремился. Я отправился готовить себе ланч. Оказалось, мои гости оставили мне для еды лишь ботинки, а на выпивку — полграфина воды.